Часть вторая. «Что это было?» Я застыл и не в силах произнести ни слова. Мы были на Слюр-стрит. Не так давно мы с Флатом и Свеном просматривали записи факультета современной магии в поисках информации о Хартлисе и его учениках. Все изменилось за одно мгновение. Когда мы открыли дверь кладовки, нас встретило облако пыли. Учебное здание превратилось в груду обломков, которые разлетелись во все стороны. Несколько кусков камня торчало из соседних строений, создавая невероятно сюрреалистичное зрелище. Разумеется, стычки между магами не были чем-то неслыханным. Несмотря на озабоченность часовой башни с сокрытием таинств, сражавшихся никто не разнимал. Напротив, их к этому подталкивали путем тренировок. Однако я впервые увидел столь вопиющее нападение. Несомненно, это был эффект некой великой магии. Она разорвала барьер вокруг Слюр-стрит, словно влажную салфетку, и уничтожила здание, показывая всю мощь стоявшего за ней таинства. Нет, не может быть. Я повернула голову и увидела причину этих разрушений. Интуиция подсказала мне, что свет, рассекавший небо подобно комете, был тем самым благородным фантазмом, который я уже видела. То есть... Так, стоп, что происходит, Райнес? Разумеется, первым пришел в себя Флат. Возможно, кому-то вроде него, живущего за пределами установленных норм, нечто из ряда вон выходящее не казалось чем-то странным. Однако рефлекторно ответила, показывая свою истинную природу. «Удивительно. Я думал, ты скажешь «Ого, как круто!» или «Никогда не видел ничего подобного!» «Класс Эльмилоев в большой опасности! Разве можно говорить такое, когда люди в опасности?» Серьезно ответил Флат. «Ты прав. Прости». Мои губы невольно изогнулись в кривой улыбке. Флата нельзя было назвать обычным магом, потому что он не вписывался ни в какие рамки. Поэтому он так сильно переживал за это место. Пока я думала об этом, ко мне вернулся привычный ход мыслей. «Флат, сообщи всем, пусть ищут укрытие. Попробуй также связаться с моим братом. Свен, ты будешь защищать меня вместе с Тримао». «Нет, нечестно! Я хочу пойти с Лишьеном!» «Делай, как велит принцесса!» Сказал Свен, назвав меня по прозвищу. «Поскольку мы не можем установить количество пострадавших, сбором людей стоит заняться тебе. В применении магии ты превосходишь всех учеников класса Эльмилоев. Я же больше подхожу для поиска того, кто осуществил нападение или обеспечение безопасности ее высочества. Все это к лучшему». «Нет!» Я пожала плечами в ответ на вопли Флата. «Я не смогу ни о чем сообщить, не увидев все собственными глазами. Знаешь, как сильно пострадает моя репутация, если выяснится, что наследница факультета современной магии даже не оценила ситуацию после такого унижения? Не за горами суд великих, поэтому мне нужно избежать этого даже ценой своей жизни». «А, теперь я понял! Мертвецы в фильмах всегда оживают в самый неподходящий момент! Я всех уведу и сразу же вернусь к вам! Блин, как же ты похож на начало плохой концовки!» Юноша убежал, махая рукой. Со Свеном Флат, конечно, тягаться не мог, но все равно действовал очень быстро. Коридор начал постепенно заполняться учениками. Моментально подобрав нужные слова, он повел их за собой. В этом заводилы были особенно хороши. Флат непреднамеренно говорил именно то, что думал, даже если он сам не до конца понимал ситуацию. Свен повернулся ко мне. «Вы действительно не собираетесь в безопасное место, принцесса?» Давненько не слышал это прозвище. Некоторые называли меня принцессой Эльмилой, но не из уважения. Это прозвище мне навязали вместе со статусом наследницы после того, как семья Арчибальд перестала пользоваться популярностью. Свен был единственным, кто называл меня так время от времени по совершенно другой причине. «В чрезвычайной ситуации вы представляете факультет современной магии, ваше высочество!» То есть он таким образом устанавливал систему иерархии. Его отношение ко мне моментально изменилось, словно я стала вожаком волчьей стаи. Именно поэтому я с ним согласилась. «Разумно. Кстати, если ты пытаешься пробудить мое чувство самосохранения и убедить меня сбежать, ты меня вообще слышал? Поскольку моего брата здесь нет, со всеми неприятными вещами должна разбираться я. У меня нет выбора». «Я понимаю, но, пожалуйста, будьте очень осторожны». «Разумеется. Тримао. Режим автоматической защиты». «Слушаюсь, госпожа». Стоявшая за моей спиной Тримао едва заметно кивнула головой и словно растаяла. Чтобы защитить меня в любой момент, она стала бесформенным сгустком ртути. Мы начали осторожно продвигаться вперед. Я не знала, было ли это из-за пыли, или Свен просто принюхивался с таким видом, но его глаза моментально прищурились. «Судя по всему, основной удар пришелся на старое учебное здание. Кстати говоря, мы ведь никогда им не пользовались, да? Когда мы возглавили факультет современной магии, это место уже было запечатано. Разумеется, нам сказали, что причиной послужило искажение магической энергии. Неосторожное использование магии могло создать огромный поток злых духов, поэтому мы с братом просто решили его не трогать. Я приподняла подол платья и перепрыгнула через то, что осталось от стены. В этом не было никакого изящества, но отчаянные времена требовали отчаянных мер. Юноша рядом со мной сделал шаг вперед, и его тело сразу же окутала магическая энергия. Она походила на бледный огонь и была настолько сильной, что ее мог увидеть любой маг. Магия семьи Глашайт принимала форму зверей с когтями и сенсорными усилениями, о которых другим оставалось только мечтать. Звериная магия. Многие высмеивали ее за сопутствующее безумие, но Свену удалось полностью овладеть ею. Я не знала, насколько большую роль в этом сыграли наставления моего брата, но то, что Свен стал самым молодым прайдом в классе Эльмилоев, было достаточным доказательством его способностей. «Очень странный запах», — сказал юноша, двигаясь легким шагом и время от времени отбрасывая в сторону одной рукой огромные обломки. Естественно, после активации звериной магии его обоняние многократно усилилось. Он ловко продвигался сквозь разруху, не обращая никакого внимания на пыль. Старое учебное здание выглядело еще хуже, чем обычно. Если бы на это запечатанное строение обрушилась торнадо, то последствия не внушали бы такой ужас. Все окна были выбиты, а стены почернели. Оно полностью... Так вот, насколько сильным был удар. Я невольно сглотнула, услышав слова Свена. Я заглушила страх, который ничем не отличался от того, что охватило меня на рельсовом цепелине. Если бы я не сделала этого, то мое тело и разум перестали бы функционировать. Возможно, инстинктивное желание отступить перед лицом могущественной героической души было просто частью природы мага. «Если это дело рук Хартлиса», — сказала я, вызывающе повысив голос, — «то он способен провернуть что угодно, учитывая то, как ему удалось проникнуть на Слёр-стрит, прикинувшись Каулесом. Однако, если он намеревался отомстить факультету современной магии, то у него не было никаких причин делать паузу после первой атаки. Благородный фантазм-фейкер явно способен на постоянное разрушение. Зачем давать Флату возможности вести всех в безопасное место? Что думаешь?» «Есть у меня пара мыслей», — пробормотал Свен, шагая рядом со мной. В его голосе чувствовались следы магической энергии. Звериный вой являлся разновидностью магии, которая была хорошо развита во всем мире. В одних случаях с ее помощью призывали зло, в других — изгоняли. На одной из своих лекций брат рассказывал, что звуки, выходящие за пределы диапазона человеческого слуха, использовались таким образом на протяжении всей истории мира. «Есть вероятность, что здесь попросту недостаточно магической энергии. Использование благородного фантазма дорого обходится. Согласно моим исследованиям войны за Святой Грааль, слуги в какой-то степени полагаются на Грааль, чтобы поддерживать себя. Фейкер не из числа слуг участников, и поэтому не обладает такой привилегией. Он приложил столько усилий только для того, чтобы выдохнуться в стане врага? Если бы бывший глава факультета современной магии был настолько глуп, это сделало бы мою жизнь гораздо проще. Согласен. Данный вариант не стоит внимания». Судя по всему, Свен изначально собирался отмахнуться от этой идеи. «Поэтому я считаю, что его целью было именно старое учебное здание, не Слёр-стрит». «Неплохо», — сказала я, соглашаясь. «На распечатывание целого здания ушло бы много времени. Гораздо проще пробиться внутрь с помощью фантазма Фейкер. Но это все равно слишком поверхностно. Будучи главой факультета, Хартли смог делать с печатью что угодно. Неужели он жалеет о принятом тогда решении?» «Я не профессор, чтобы проявлять чудеса дедукции». Мой брат бы, как обычно, сказал, что он не детектив. Мои губы изогнулись в улыбке, стоило мне вспомнить одну из его мантр. «Ты один из самородков класса Эльмилоев, и поэтому можешь работать головой так же, как и он. Флат просто находит ответ. Он никогда не расписывает сам процесс, за что ему и вычитают баллы. Что же касается тебя и моего брата, то вы из тех хороших учеников, которые всегда выдают правильную формулу». «Why done it?» — пробормотал Свен, наклонив голову. «Ха? Думаю, профессор тоже заметил другой мотив Хартлиса». «А, ну да. Полагаю, этого стоило ждать от единственного на данный момент прайда в классе Эльмилоев». «Что ты имеешь в виду?» «Хартлис хочет, чтобы для остального мира магии все было максимально незаметно». «Что? Серийные исчезновения уже у всех на слуху? Да и убийство в тайном отделе вскрытия незаметным никак не назовешь. «Я не инцидент имел в виду, а карты, что у него на руках». «А, до меня наконец-то дошло. Другими словами, не важно, если все узнают, что его ученики пропали. Хартлису нужно скрыть тот факт, что у него есть призрак прошлого с благородным фантазмом, способным уничтожить целую армию. Но зачем? Несмотря на убийство, Тайный отдел вскрытия не получил какие-либо существенные повреждения. Впоследствии мы выяснили, что это был результат попытки Калуга дать отпор убийце. То есть Хартлис хочет избежать внимания часовой башни, которая не лезет в дела магов, пока таинства остаются сокрытыми. Каждое его предложение было отчетливым и понятным. Возможно, он подходил на роль детектива даже больше, чем мой брат, который всегда анализировал сложные магические теории. Хотя нет, если подумать, то для героев детективных романов все же более естественно курить и разглагольствовать о расплывчатых гипотезах. Однако Хартлис разыграл свои карты здесь. Вероятно, он все спланировал давным-давно, и он нанес удар не только в отсутствие профессора, но и незадолго до Суда Великих. «Вот как», — сказала я, кивая головой. Это было похоже на переговоры с людьми. Каждая деталь в действиях Хартлиса несла определенный смысл. Если он разыграл свои карты, то это его конечная цель? По крайней мере, одна из них. Также должна быть причина, по которой старое учебное здание для него так важно. Вы поэтому решили пойти, да? Думаю, можно и так сказать. Но моего брата здесь нет, поэтому для меня будет крайне унизительно просто признать поражение. Ответила я. Брат сказал ни в коем случае не вступать в бой с Хартлисом и Фейкер, но я не могу отступить после того, как они напали на Слёр-стрит. Даже если ничего не добьюсь, мне все равно нужно сделать все возможное. Кстати, тебе стоит попробовать применить свои аналитические способности в повседневной жизни. Свен, смотревший на руины старого учебного здания, резко развернулся и сосредоточил все свое внимание на мне. «Прошу прощения, что?» «Не прикидывайся дурачком. Если ты также проанализируешь Грей, то в ваших отношениях, возможно, наметится прогресс». «Ваше высочество!» Услышав это, я рассмеялась. «Эх, молодость. Как же здорово обсуждать подобные темы, будучи людьми, которые питаются тьмой. Это был лишь предлог, чтобы сказать, что маги не могут достичь чего-то настолько выдающегося. Мы лишь сжимаемся от страха перед непорочностью, которую нам никогда не обрести. Да, я видела в нем эту мечту. Свен был образцовым магом, но при этом сильно отличался от себе подобных. Все из-за парадоксального существования моего брата».